Ну вот. Спрашивается, кто ей нужен? Музыкант или жених для дочери? Ой, а может быть, она ищет для себя третьего мужа? Ушла? Кто? Мать. Так называемая родительница. А, ушла. У меня к вам тоже есть заказ. Заказ? Прошу, пани, прошу. Так, чепуха, сейчас. Ну? В общем, мне нужно написать любовное письмо. Да, образцы нигде не продаются. Но любовными делами наше бюро не занимается. Ну, ясно, понятно. Но, может быть, сделайте исключение. Но студенты же должны уметь писать нежные письма. Почему вы так решили? Они мировые парни. Я как раз знаю одного такого. Вот ему я и хочу написать нежное письмо. Но вот для любовного письма надо быть грамотной. Ну, давайте, ради эксперимента попробуем. Давайте. Как его зовут? Мечислав. Мечислав? А фамилия? А что, разве это необходимо? Нет, можно просто. Понимаете, я его часто встречаю на Зеленой улице. Он там ходит к веснушчатой Зоське, к моей подруге. Ой, неужели это мой меток? Скажите, он музыкант? А я не знаю. Ну, играет на рояле. Наверное, играет. Вы знаете, уж очень к нему девчонки липнут. Так и есть. В общем, начните так. Дорогой меток. Дорогой меток. А подпишите «Мечтательная Зуля». Мечтательная Зуля. Остальное как хотите. Деньги я дам, когда получу заказ. Чао. Мечислав! В чем дело? Ой, я все время забываю, что вы оба Мечисловы. Который тебе нужен? Но сначала ты. Я? Да. Меток, я сейчас приду. Меток, скажи мне, пожалуйста, ты играешь на рояле? На рояле? Да. Конечно, играю. Чижик-пыжик одним пальцем. Ты это хотела узнать у меня? Нет. Меток, миленький, дорогой мой, родной, ну, может быть, к тебе липнут девчонки. А тебе что, это очень надо? Очень. Не знаю, в данный момент у меня экзамены. Меток, вот заказ. Там у них что-то случилось с роялем. О, рояль — это не моя область, ты же знаешь, Меславка. Меток, миленький, я тебя очень прошу, пожалуйста, ну, пойди, ну, прошу тебя. Ну, хорошо, хорошо. Успокойся, я пойду. Только имей в виду, чтобы меня не заставляли играть на этом рояле. Нет, нет, нет, не заставят, Давид Зеня. Я не могла поступить иначе. Ну не могу же я дать какой-то девчонке своего Мечислава. Кто вспоминает мое имя? Я. Люблю так, знаешь, иногда помечтать. Это что такое? Дорогой меток, мечтательная Зуля. А это заказ на любовное письмо. Не понимаю. Пшебрасом все ясно. Кто-то обратился в наше бюро с просьбой написать любовное письмо. Очевидно, клиент не очень силен в грамоте. Коллеги, мы дали обещание, что подобные заказы мы не будем... Но в данном случае я сделаю исключение и очень об этом сожалею. Потому что письмо должно быть адресовано тебе. И ты можешь его сам написать. И получишь за это 12 злотых и 6 грошей. Потому что письмо должно быть адресовано Мечиславу, который играет на рояле и которому липнут девчонки. До видения! Франек, ну-ка ущипни меня. Что с ней случилось? А? Вот так история. Любовное письмо ко мне? Нет, ты понимаешь, Франек, писать самому себе письмо, к тому же еще любовное. Коллеги и корешанки, в чем дело? Заказ пани Завальской на перестановку! А, добше, добше! Паны, действуй! Стол сюда! А диван? Сюда! Кресло! Сюда, сюда! А банкетный столик? Задевайте! Франек, здесь какие-то портреты! Сколько их? Три! Повесить на стенку! А кто это такие? Это вот первый муж пани Завальской, был борцом в цирке! А это? А это второй муж, домашний тенор пани! А это сама пани Завальская? Ну, конечно, что, не похоже? Да, похоже очень! Иремка, начинай уборку, остальные за мной, полечкой! Пани Завальская, прошу. Дорогая пани, Ковальская? Да-да. О, вот. Дорогая пани, у меня к вам большая просьба. Ой, мне, право, неудобно. Но вы так милы. Пожалуйста, пожалуйста. Видите ли, мне необходимо уйти, а в кухне варится обед. Припоминаете? Самой приходится стряпать. Такие времена. Так вот, если бульон вздумает убежать, то... Я его не пущу. Благодарю. Не беспокойтесь, идите по своим делам, я присмотрю. Стряпня моя вторая страсть. Удивительно. А какая же первая страсть? Институт. Наука. Медицина. Филология. Фифилогия. Тоже красиво. Ой, а вы не любите готовить? Ненавижу, но вынуждена. Нет, когда я жила вот с первым мужем, посмотрите, готовила кухарка. Я начала готовить за 2 недели до смерти мужа. Он умер от желудочного заболевания. О. Да, а вот когда я вышла за второго, царство ему небесное, я уже стряпала вовсю, но недолго, недолго продолжалось наше счастье. Второй тоже умер. От желудочного заболевания. Вот как? Да, да, да, да, да, мне же пора. Кажется, уже кипит бульон. Какая прыткая. Ой, позавидуешь. День добрый, пани. Я из студенческого бюро услуг «Сверчок». Заказ на рояль. Значит, вас. Да. Пожалуйста, прошу, прошу. Прошу, садитесь. Дякую, пани. Вот вам газеты, журналы, телефон. Большое спасибо. Но сначала я хотела бы... Все очень хорошо. Только я вынуждена вас покинуть на минутку. Располагайтесь. Я скоро вернусь, и мы поговорим. И что же мне делать с этим роялем? Я думаю, бульон готов, Ну что же вы, дальше, дальше. А, понятно. Остановись, мгновенье. Ты прекрасна. Так встретились и полюбили с первого взгляда Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Самсон и Далила.